«Матаясу, я долго не мог сказать тебе правды. Фира уже помолвлена». «Да, падре, на мне!» «Нет». «А?» Самоуверенность Матаясу таяла на глазах. «Сам виноват. Нечего было считать себя женихом Фира. Будто кому-то сдался такой муж». «Я зовут Мелти Милрамарк. Фира помолвлена на будущей королеве этой страны». «Что?» «Что ты задумал, Нафуми? У меня нехорошее предчувствие». Прямо сейчас Матаясу с трудом отличает добро от зла. Его нельзя злить, чтобы он не напал на Мелти. «А что нам делать?» — спросила Рафталия. Они с Атлой совсем выпали из разговора. Так что, видимо, пока ничего. Пусть приходят в себя. «Невероятно! Фиратан подарила свою любовь не только отцу, но и девочке! Она поистине ангел любви!» Лучше я не буду спрашивать, с чего Матаясу решил назвать Фира ангелом любви. Возможно, так называли персонажа из игры, в которую любил играть Матаясу, прежде чем попасть сюда. «Но ведь это же младшая сестра красной свиньи, так?» «Да, и она полная противоположность бестолковой суки. Младшая сестра умнее, поэтому стала наследной принцессой. Я тоже считаю, что ей можно доверить Фира. А ты думаешь, что лучше неё?» «Нафуми, ну-ка перестань! Ты сейчас добьешься того, что он убьет меня!» «Не мешай, у меня есть план!» «Как раз это меня и пугает!» Нервно откликнулась Мелти, но я пропустил ее слова мимо ушей и снова посмотрел на Матаясу. «Даже не думай о том, чтобы убить ее, Матаясу! Если ты поднимешь на нее руку, Фира обезумеет от гнева и будет вечно тебя ненавидеть!» «А-а-а! Я не прощу тебя, если навредишь Мелтиан!» «Фиратян, ради всего святого, не провоцируй героя копья!» «Как так?» С одной стороны, хорошо, что мы смогли охладить пыл Матаясу, а с другой... «Как же я завидую! Я так завидую тем, кого любит Фиратан!» Матаясу вцепился в Фира, обнял и начал капризничать как ребенок. Ведь, казалось бы, взрослый мужик. «А-а-а! Пусти!» «Да, отпусти! По крайней мере, Рафтян и Руфта!» «Ты что, отдашь ему Фиратян?» «Я просто знаю, что ее он не тронет!» «Рафу? А может мне с Рафтян спрыгнуть?» «Раф-Рафу!» Ответил Рафтян, хлопая Фира по спине. Видимо, предупреждает, что в таком случае на Фира снова подействует соблазн. «Господин Сама! Мелтян!» Фира опять просит нас о помощи. Жаль, что я пока не закончил украшение с защитой от отрицательных эффектов. Возможно, надо бросить все силы на этот проект. Кстати, я не понимаю одну вещь. Почему, когда Фира попадает в беду, она зовет только меня и Мелти? «Что ты все болтаешь, Нафуми? Скорее помоги ей!» «Если мы попытаемся остановить Матаясу силой, то подставим под удар Фира, Рафтян и Руфта. Поэтому я пытаюсь не провоцировать его». Тем не менее, мой вопрос в силе. Даже если покопаться в воспоминаниях, ответ будет тем же самым. В трудную минуту Фира действительно зовет на помощь только меня и Мелти. А ведь казалось бы, рядом с ней полно других товарищей, с которыми она прошла через огонь и в воду. Почему ей не просить о помощи, например, Рафталию? «Нафуми сама, перестаньте подливать масло в огонь. Сестрица Рафталия, помоги!» «Фира, не выкрикивай мое имя так не вовремя!» «Фиратан, мне показалось, или ты только что назвала эту свинью сестрица Рафталия?» «А, не говори со мной!» Фира отказалась разговаривать, так что Матаясу посмотрел на Мелти. «Эй ты, помолвленная! Фиратан назвала ее сестрицей?» «Какая я тебе помолвленная? Неужели ты поверил в бредни Нафуми? И вообще... почему эта тема до сих пор не закрыта?» «Нафуми сама, как вы думаете, я смогла бы остановить его силой катаны камня воли Сакуры?» «Пожалуй, если Рафталия воспользуется оружием арбитра, она действительно сможет нанести Матаясу огромный урон. Другое дело, что мы пока на стадии переговоров, так что я взглядом подал Мелти сигнал». Та вздохнула и кивнула. «Отвечая на твой вопрос, да. Рафталию-сан можно назвать старшей сестрой Фиратян». «Почему разговор зашел обо мне?» «Опа! Мелти забила шикарный автогол в ворота Рафталии. Во всяком случае, эффект от ее слов должен быть именно таким». «Так вот оно что! «Значит, это несравненная сестра Фиратан!» Ему хватило наглости сделать комплимент Рафталии после того, как он в открытую называл её свиньёй. Что за бардак у него в башке? Может, плюнуть на переговоры, скрутить его и силой притащить в деревню? А? Кажется, у Рафталии появилась мысль. «Хорошо, герой копья. Пожалуйста, отпустите Фира», — обратилась она к Матаясу. «Или для вас любовь? Лишение свободы?» «О, что ж я делаю?» Матаясу разжал хватку, отпуская Фира. «Неужели опомнился?» «Молодец, Рафталия! Твоя идея спасла Фира от рук Матаясу!» Едва вырвавшись на свободу, Фира встала между мной и Мелти, встала за меня и пригнулась, хотя это всё равно не помогло ей полностью спрятаться. «Спасибо, сестрица! Хотела бы я сказать тебе пару ласковых за то, что ты благодаришь меня только в такие минуты!» «Мелтиан! А-а-а!» Фира чуть не расплакалась и прижалась к Мелти. Матаясу посмотрел на неё с досадой. «И мне кажется, или чёрный дым, вытекающий из копья, стал ещё плотнее?» «Матаясу, переключись на другое копье!» «О чём ты, падре? Я никогда не сменю копье, которое родилось из моей любви к Фиратан!» Фира снова спряталась за мою спину, как пугливый ребёнок. В облике королевы Филариалов, ага. «Не уходи, Фиратан!» Вдруг закричал Матаясу и побежал ко мне. «Пора!» – воскликнула Атла и прижалась ко мне. «Чего вы все ко мне жмётесь?» «Атла-сан, что вы вытворяете?» Возмущалась Рафталия поведением Атлы, но меня сейчас волнует другое. Матаясу встал передо мной и Фира. «Нельзя, Фиратан!» – крикнул он ей. «Инцест – это плохо! Мы вообще-то не родственники! Сколько раз повторять, чтобы ты запомнил?» – крикнул я. «Когда это безумие закончится?» «Может, пора его разрубить?» Рафталия уже настолько всё достала, что она выхватила катану из ножен. «Я о том же думаю. Фиратан, не смей!» «Нет! Мелтиан! Почему теперь я?» «Чёрт! Но я всё равно не дам тебе пойти по неправильному пути!» — воскликнул Матаясу. «Ну всё, пора познакомить его с катаной и забрать с собой». «Падре! Я так тебе завидую! А когда я вижу, насколько Фиратан ценит свою суженую, мне становится так досадно!» «Замолчи! Фира не нравится, как ты себя ведёшь!» «Мне напасть? Вместе со мной!» Рафталий и Атла встали в боевые стойки. Опять всё сводится к этому. «Ревность!» «Что это?» Из копья Матаясу вдруг выплеснулась чёрная аура, превратилась в густой туман и скрыла с глаз наконечник копья. Та его часть, которая ещё с прошлого раза выглядела как мозаика, стала ещё больше. «Что?» Я обернулся на голос и увидел покрасневшую Мелти. «Что это за копье? Нет, я понимаю, что оно было у него с самого начала. Просто я не присматривалась, поэтому не замечала!» Визгливый голос Мелти эхом отражался от холмов. «Мелти, ты что, видишь его целиком?» «Нафуми, ты что, не видишь?» «У меня и в прошлый раз в этот навершие закрыто мозаикой. В общем, оно размытое». Кажется, сейчас навершие изменилось по сравнению с тем разом, но из-за мозаики трудно сказать. «Почему ты не видишь?» «Понятия не имею. Рафталия, опиши, как выглядит копье». Поскольку я не вижу копье, меня одолевает любопытство. Как так получилось, что оно скрыто только от моих глаз? Рафталия молча отвернулась и покраснела. «Не домогайся до неё, Нафуми! Будь это кто-то другой, она бы тебя жестоко наказала! Ты что, говоришь, что не видишь, чтобы поиздеваться над нами?» «Домогаюсь, значит?» «Это что же там на самом деле?» Я посмотрел на Руфта. Тот, как и я, старательно тер глаза и присматривался к копью Матаясу. Неужели навершие скрывается от глаз мужчин? На ум приходит мозаика, которой пользуются на телевизоре, чтобы что-то скрывать. Может, что-то кровавое? Вряд ли. Тогда бы она появлялась во время разделки монстров. Вот там кровь, кишки и так далее. Возможно, это нечто сомнительной формы, как Святая Элизабет. Главный элемент фестиваля Элизабет, который проводится старейшим клубом трансвеститов района Асакуса в Токио. В ходе этого парада участники ходят со святыней и напевают песню про огромный сами знаете что. В какой там игре было копье мужицкого удара, которое наносило двойной урон женщинам? Это была Уришика Tainted Bloodlines для PS Vita. На самом деле копье называлось еще хуже, в духе «огромное копье мужского натиска». И да, оно наносило двойной урон женщинам. Я еще раз окинул копье взглядом. Древко украшено зловеще. Скорпионами и змеями. Ну а навершие, как обычно, скрыто мозаикой. «Падре!» Но даже сейчас он продолжает называть меня «падре». По всей видимости, он все еще во власти проклятой серии. Надо сказать, я восхищен. Такому противнику и проиграть не жалко. Матаясу, я больше не держу на тебя зла. Скажу честно, мне настолько тебя жаль, что я даже смотреть на тебя не могу. Пожалуйста, уходи по-хорошему. Я заберу твою дочь силой, данной мне похотливым копьем 4! Мне кажется, я сейчас от тоски сдохну. Фиротан, я заберу тебя и твою невинность! Заявил Матаясу, направляя копье на Фира. Нет! Ты куда тычешь? Ну-ка не целься в промежность Фира. В общем, Рафтали и Атла, надо остановить Матаясу. Есть! Как прикажете. Похоже, без битвы не обойтись. Мы встали в стойки, готовясь к сражению против Матаясу, но тут... В бой! Ресентимент! Сквозь нас опять что-то пролетело. Как и соблазн, он попытался подействовать на меня. Почему-то вспомнилось, как Матаясу и сука подставили меня. Но для меня это чувство досады привычное и будничное. К тому же оно никак не влияет на мое отношение к падшему после предательства Матаясу. Тем более, что затем в голове сразу же возник образ Рафтали. Больше ничего не случилось. И что это было? На... «Кажется, я схожу с ума». Малти схватилась за голову, и ее тут же подхватила Фира. «Рафталия-сан, брат, я так ревную. Я не позволю вам упиваться любовью на Афуми-саме!» Начала ворчать Атла. «Ах!» А Рафталия схватилась за грудь. «Вы в порядке?» «Да, но держаться очень тяжело», ответила Рафталия. «Этот навык еще хуже предыдущего». «Что он делает?» «Судя по всему, вызывает у окружающих чувство ревности», простонала Рафталия. «Неужели даже Рафталия, стойкая к подобным эффектам, с трудом терпит силу навыка?» «Что насчет Фира, Рафтяна и Руфта?» «Рафо! Мелтян, ты в порядке?» «Да, в порядке. Не беспокойся за меня, Фиротян». «Братец щита, я тут чем-то могу помочь?» «Нет, вам с Рафтян и Фира лучше отойти». На них не подействовало. Видимо, опять благодаря Рафтян. Матаясу создал уже два влияющих на разум поля. Нужно поскорее остановить его. Неудивительно, что его атака так хорошо работает. 1-2 повода для ревности найдутся у любого. Кстати, это ведь психическая атака. Почему Матаясу достаются именно они? «Моя душа придает мне сил!» «Потому что он стал сильнее именно благодаря ревности?» «Лети, любовь моя!» Матаясу высоко занес копье. «Ха!» И тут посреди путаницы Атлу настолько попутал бес, что она напала на Рафталию. «Осторожней!» – предупредил я. Но Рафталия с легкостью увернулась от тычка. «Что вы вытворяете, Атласан? Вы присвоили себе любовь на Афуми-саме. Как я ни старалась, у меня не получается стать его щитом, потому что у него есть вы!» Атла, странно покачиваясь, атаковала Рафталию. Кажется, ничего другого у нее на уме нет. Неужели у нее приступ ревности из-за навыка Матаясу? Черт возьми, она потеряла голову! «Рафо!» Рафтян очень хотела помочь ей, но знала, что без нее Фюра поддастся соблазну и тоже выйдет из-под контроля. Вот это уже неприятно! «Сестрица Рафталия! Атлатян! А, прочь, копейщик!» Фира пнула Матаясу в грудь. «Ах, какое счастье! Фиротан пнула меня! Эхо ее удара переполняет мою грудь!» Получив удар, Матаясу застыл с блаженным видом, хотя я даже услышал, как стонали его мышцы, ведь Liberation Aura до сих пор действует. Это же насколько Матаясу без ума от Фира. И главное, кажется, все становится только хуже.